Этюд пятый. Золотая клетка. Когда 20 рыцарей серебряных клинков выводили меня из замка, я была в ужасе. Вайлар пропал, а толпа костей провожала меня остекленевшими взглядами. Особенно запомнились глаза Шейны и Сандру. Девушка силой сжимала руку своего товарища, и я была почти уверена, что она боится. Мужчина же был мрачен, как тучи перед грозой. Уже несколько дней я содержалась в господаревом замке под присмотром стражи. Это называлось «свобода». Я была вольна гулять по территории дворца, но два серебряных рыцаря следовали за мной неотступно, следовали и молчали. У них был как минимум третий уровень магии и годы тренировок, поэтому сопротивляться не имело смысла. Первое время я пыталась их разговорить, понять, что происходит, но они неизменно молчали, отвечая, что я буду обо всем уведомлена самим господарем. И мне приходилось ждать. С нетерпением и отвратительным ощущением страха. Я боялась за Вайлара. Наверное, странно беспокоиться за жизнь единственного в мире дракона, да еще и короля. Но мне так не казалось, учитывая участь всего крылатого племени. А ведь когда-то и они считались непобедимыми. Стража оставляла меня наедине с собой только в собственной комнате. Как оказалось, не напрасно. После нескольких безуспешных попыток совершить любое маломальское колдовство, я поняла, на помещение наложено какое-то заклятие. Вся тиара, которую я пыталась вложить хоть в какую-нибудь печать, мгновенно всасывалась в стены. Руна оставалась висеть в воздухе пустой полупрозрачной монеткой, не способной зажечься волшебством, и через некоторое время само полностью разрушалось. А значит, сбежать не удастся. Конечно, есть еще целый волшебный браслет. В правом напульснике должна была сохраниться энергия, чтобы перенести меня в любое место на земле. Но пользоваться им не имело никакого смысла, пока я не узнаю, что вообще происходит и где Вайлар. И потому я ждала. Прогуливаться по замку не хотелось ни капли. Особенно после первых двух попыток, во время которых мои верные псы из серебряных клинков не отступали ни на шаг. Княжеская свита, прислуга, случайные особничие, прибывшие во дворец по делам, все смотрели на меня, как на привидение, а за спиной которого стояли сами проклятые боги. Поэтому я сидела в выделенных мне покоях, пытаясь понять, не забыли ли обо мне вообще. В положенное время молчаливая служанка приносила еду и раз в день порывалась прибраться. Я же пыталась ее разговорить и, натыкаясь на непробиваемую стену вежливых отговорок, отсылала девушку прочь. Но сегодняшнее утро было необычным. В окно залетел черный ворон. Крылья синеватой мглы сложились за спиной, клюв несколько раз прошелся по длинным когтям, а потом он повернул голову на бок, впившись в меня оранжевым глазом. Само по себе это происшествие было не таким уж невероятным. Подумаешь, птица влетела в окно. Но поведение этого существа было столь необычным, почти пугающим, что я невольно замерла, приглядываясь. Птица была значительно крупнее своих собратьев и как будто более зловещая. После напряженной минуты тишины, во время которой она рассматривала меня, я все же решила прогнать ее прочь. Но стоило мне поднять руку, как птица растопырила огромные крылья и громко каркнула. «Все, все», — примирительно проговорила я, садясь на кровать. «Не хочешь улетать? Пожалуйста». Птица потопталась на подоконнике, цокая когтями по мрамору, и прыгнула на стол. Там от завтрака осталась половина яичницы из перепелиных яиц и белый хлеб. Жадно и ловко склевав все, что было, она вновь сверкнула на меня оранжевым глазом. А я вдруг поняла, что у воронов таких глаз не бывает. «Ты кто?» — рискнула спросить я. «Карл!» — каркнула птица. «Понятно. С чего я взяла, что ты мне ответишь?» Подумала я вслух, размышляя, как все-таки выгнать этого гостя. «Карл! Карл! Карл!» Опять прокаркал ворон. «Да, да, кар-кар!» кивнула, беря подушку из-за спины. «Ну и туго же ты соображаешь!» прохрипела птица. «Мое имя Карл!» Вот тут уже стоило удивиться. «А мое Амелия!» протянула я, пытаясь вспомнить, слышала ли я что-нибудь о говорящих птицах. Кажется, нет, не слышала. «Я знаю», — спокойно ответил Карл. Хотел посмотреть на тебя. Посмотрел. А теперь прощай!» И он раскрыл крылья, прыгая обратно к окну. «Эй, эй!» — замахала руками я, понимая, что сейчас улетит абсолютно невероятная загадка. «Подожди! Откуда ты меня знаешь?» Птица остановилась. «Я был вороном Исидора Вальдашьяр, да будет вечность ветер под его крыльями, и мне известно многое». Я не поверила своим ушам. «Что значит «был»?» «Хозяин мертв», — холодно прокашлял ворон. «Я теперь сам по себе». «Как мертв?» — ахнула я. «Он ведь был абсолютно здоров и довольно молод, и ему же еще жить и жить». Ворон хрипло и зло засмеялся. «С кинжалом в груди довольно сложно жить, уж мне это известно». «Значит, его убили», — потрясенно проговорила я. «Поразительная догадливость», — прокаркала птица. «Но кто?» — оранжевый глаз блеснул, пока Карл выдерживал паузу. «А зачем тебе это знать? Может, лучше спросишь, что стало с комендантом Тарканом, что прибыл в замок незадолго до тебя в ошейнике, блокирующий магию?» «Что? В ошейнике? Что с ним?» Я резко подалась вперед, чуть ли не хватая птицу. Я никогда не слышала ничего ни о каких ошейниках. Не существовало такого материала, который мог бы заблокировать колдовство. Но, судя по стенам моих покоев, я еще многого не знала. Ворон ловко отскочил в сторону и залетел на шкаф. «Успокойся, ты слишком напряжена», — раздался ответ. «Комендант в тюрьме, в катакомбах этого замка. Жив, здоров, бодр. Залетал к нему недавно. Он просил навестить тебя еще вчера, но я поленился». «Так это он попросил тебя?» Мое сердце радостно затрепетало. «Он жив, с ним все хорошо. Только почему он в тюрьме?» «Обвинение пока не предъявлено». «А ты еще полетишь к нему? Он что-нибудь передавал мне?» — засуетилась я. «Спокойно», — гаркнул Карл. «Я не почтовый голубь». Затем он долго перебирал лапами по дереву, будто оскорбленно нервничал. Потом взлетел, приземляясь на подоконник. «Таркан просил передать, что любит тебя, и чтобы ты не боялась». В тот же миг широкие крылья расправились, и Карл спрыгнул вниз. Мягкий ветерок подхватил его мощное тело, и ворон быстро скрылся из вида. Я даже не успела вскрикнуть. Следующие несколько часов были ужасны. Я провела их в раздумьях над судьбой убитого великого князя и над нашими собственными судьбами. Выходило все не слишком радужно. Во-первых, Исидор. Кому могло понадобиться убивать правителя? Да кому угодно. Всегда есть люди, недовольные властью, жаждущие переворота, и, судя по всему, на трон теперь должен зайти Алан. Что это означает для меня и Вайлара? Кто именно отдал приказ о нашем заключении? Погибший князь или его племянник? Всего этого я не узнаю, пока не поговорю с кем-нибудь. И лучше бы это был сам княжич. Во-вторых, почему я здесь, а комендант в тюрьме? Этот вопрос беспокоил меня сильнее остальных. И как будто желая, наконец, помочь мне разгадать все эти загадки, дверь со стуком отворилась. На пороге появился рыцарь со словами. «Светлейший князь Алан Вальдашьяр соблаговолил разрешить вам присутствовать при обеденном приеме пищи. Извольте проследовать за мной». Я подскочила на кровать, как ужаленная. На мне красовалось то же самое платье, в котором я покидала чертог, как говорится, что успела надеть. В тот момент мне было нисколько не стыдно, но сейчас ситуация резко приобрела новый оборот. Княжич превратился из наследника престола в некоронованного князя, и теперь каждый прием пищи, ровно как и любое другое событие, сопровождалось толпой придворных. Не так я себе представляла нашу встречу, но выхода не было. Поправила складки на юбке, распустила светлые волосы по спине. В одиночестве превратить их в прическу не было почти никакой возможности. В целом, я выглядела немного диковато, но довольно мило. Придворные кумушки наверняка будут в шоке, но меня это нынче мало волнует. «Видите», — сказала я, глубоко вздохнув. И почему это прозвучало так, словно я прошу навечно запереть себя в каких-нибудь серых катакомбах? Все было даже хуже, чем я предполагала. Алан Вальдашьяр вальяжно сидел на троне перед небольшим столом, заставленным яствами. Слева и справа от него на креслах поскромнее расположились две дамы, улыбающиеся так широко, словно они обе новые великие княжны. И вокруг всего этого великолепия толпилось два десятка особничих, кому посчастливилось получить приглашение на ежедневный прием пищи будущего повелителя. А ведь Алан еще даже не коронован. Стоило мне показаться в дверях в сопровождении двух своих теней, как с другого конца зала острый темно-шоколадный взгляд стрельнул в мою сторону. Княжич заметил меня мгновенно. На его лице появилась тонкая, едва заметная улыбка. Что бы это могло означать? Не знаю, но сердце вдруг нервно дернулось. Еще хуже стало, когда я преодолела половину залы. Справа от Алана в одной из фавориток я узнала свою мачеху, Марикиту Вальден. Ее блондинистая голова повернулась в мою сторону, а улыбка стала ядовитой, как у змеи. «А вот и вы, леди Фати», — мягко проговорил княжич, которого уже пора назвать князем, хоть и невеликим, но со смертью дяди его титул автоматически вырос. Лица всех придворных остановились на мне. Я покраснела, как помидор, понимая, что выгляжу неподобающе. В колком взгляде Марикиты чувствовалось удовлетворение превосходства. Следующий миг Алан повернулся к той девушке, что сидела справа от него, и произнес, ласково улыбаясь. «Валира, душенька, уступи место леди Фати, будь добра». Яркая и эффектная брюнетка, что занимала кресло фаворитки, от стыда и гнева стала почти баклажановой. Она через силу растянула губы, глядя на меня, как на убийцу своей матери, и встала из-за стола. Толпа придворных зашушукалась, переводя взгляды с меня на брюнетку и обратно. Весьма вероятно, цвет моего лица не сильно отличался от того, что был у Валиры. И мне вовсе не импонировал этот показательный интерес, демонстрируемый наследником престола. Но деваться-то было некуда. Я надела столь же натянутую и искусственную улыбку, как и у всех присутствующих, присаживаясь рядом с Аланом. «Благодарю, ваша светлость!» — мягко проговорила, не узнавая собственный елейный голос. Князь был доволен. Марикита по левую руку от него смотрела на меня со злым интересом и недоверием. Она тоже не понимала, что я тут делаю. Интересно, когда моя мачеха успела стать фавориткой? Ведь она лишь недавно лишилась мужа. Но, учитывая, что о ее замужестве двор узнал лишь несколько дней назад, похоже, она все скрывала. А значит, и любовницей Алана Вальдашьяр могла быть уже давно. «Как ваше самочувствие?» — спросил он так, будто не держал меня под надзором уже несколько дней. «Благодарю. Прекрасно, ваша светлость. Полагаю, лучше, чем у коменданта чертога ночи». Толпа вновь зашушукалась. «О!» — протянул наследник. «Я смотрю, вы привыкли брать инициативу в свои руки, леди Фати». Его темные глаза предупреждающе блеснули. «Я этого не люблю, моя дорогая». Он уверенно взял мою кисть и прикоснулся губами к запястью, а затем тут же отвернулся, уделив внимание пище. Марикита Вальден напротив меня оскалилась улыбкой скорпиона. «Наконец-то этот изменник получит по заслугам!» произнесла она с таким удовольствием, будто съела что-то очень вкусное. Мои руки инстинктивно сжались в кулаки. «Мари, как грубо!» протянул Алан, одновременно улыбаясь. «Суд пока не оценил степень его вины. Я вообще не хочу говорить о делах во время обеда». «Конечно, ваша светлость!» кивнула белобрысой головой мачеха, склоняясь над столом глубоким декольте. Взгляд Алана тут же скользнул внутрь и потемнел. Но, отвернувшись, он добавил. «Никогда еще возле меня не находились две столь прекрасные особы, да еще и из одной семьи». Глаза цвета горячего шоколада обжигали странными, затаенными мыслями, словно колючие иголочки просыпались мне вдоль позвоночника. В висках застучал пульс. «В нас нет одной крови, князь!» — проговорила я, чувствуя, как мой голос становится немного другим, чужим, более спокойным и по-дворцовому лживым. «Но, несомненно, кое-что общее в нас имеется!» Марикита удивленно вскинула брови. «Правда? Что же именно?» Алан казался заинтригованным. «Я знала, что каждый из них видит во мне лишь 19-летнюю девчонку, воспитанную в небогатой семье особничего, в строгих правилах и нормах этикета. Мое лицо годами привыкшая носить маску покорности и подчинения, наверняка и сейчас выглядит скромно и испуганно. Только вот никто даже не предполагает, что я на самом деле шкатулка с двойным дном. Потому что во мне горит не только Амелия Фати, но и Аллегрион Златопламенная, самоуверенная, дерзкая и властная королева, для которой словесные выпады Алана Вальдашьяр и Марикиты Вальден не более чем детская игра. Где сейчас моя вторая половина? Видит ли она, что с нами делают? «Огонь, ваша светлость!» Медленно протянула я, коснувшись персика на столе. «В нас обеих горит огонь!» Я медленно откусила фрукт, позволив соку окрасить рот. Затем прожевала кусок и с придыханием слизнула сладкие капли с губ. Я так не умела. Что ж, похоже, Аллегрион рядом. Алан едва заметно улыбнулся, встряхнув короткими волнами волос. Его взгляд становился любопытно восхищенным. «Только будьте уверены, не все могут удержать пламя в узде», — продолжала я, глядя теперь на Марикиту. «Однажды оно обязательно вырвется на свободу и сожжет того, кто окажется менее умелым факиром». Я снова откусила персик и отвернулась от мачехи, чье лицо стало белее мела. И прежде чем она успела что-то ответить, я перевела тему. «Когда ваша коронация, ваша светлость? Я совсем ничего не знаю». Князь явно был удивлен моей странной самоуверенностью. В моем-то положении наполовину узницы это казалось странным, но, похоже, он был вполне доволен. «Завтра, Амели, уже завтра», — ответил он. «А посему я хотел бы поговорить с вами о некоторых вопросах». Он встал из-за стола, показывая остальным придворным, что его прием пищи окончен. И, не обращая внимания на Марикиту, повел меня к балкону во двор. Толпа особничих зашуршала за нашими спинами, подходя к столу и присоединяясь к трапезе. Теперь можно было доесть тот десяток блюд, что были приготовлены для князя. Марикита гневно встала и многозначительно покинула зал. Но Алан на нее уже не смотрел. Его горячая рука крепко держала меня, ведя за собой, а там по широким ступеням белого мрамора можно было спуститься в сад. От близости этого странного мужчины меня снова бросило сперва в холод, а затем жар. Когда мы оказались под сенью одной из беседок, он пригласил меня садиться на скамейку и сам тут же расположился рядом. Его сильные бедра, затянутые в тонкие серые штаны, касались моих ног, спрятанных под юбкой платья, и от этих непривычно интимных ощущений кидало в дрожь. Было ясно, что он специально сел рядом со мной, чтобы я чувствовала жар его тела, но при этом и понимала, если я самовольно отодвинусь, он не ответит ни на один мой вопрос. Пришлось остаться на месте, каждую секунду ожидая, что он выкинет что-нибудь из разряда нашей прошлой встречи. Но мужчина вел себя так, словно между нами никогда и ничего не происходило. «Амелия, я думаю, нам стоит сразу же перейти к делу», — начал он, глядя вдаль. «Я согласна», — кивнула в ответ, внутренне собравшись. «Меня интересует один вопрос, на который вам придется дать мне ответ». Он повернулся, напряженно вглядываясь в мои глаза, словно собирался прочесть правду в их глубине, и спросил то, что я совершенно не ожидала. «Где Ник Вальдашьяр?» «Что?» — переспросила я. Князь предупреждающе улыбнулся одними уголками губ. «Я знаю, что он жив, Амелия. Иначе вы не спрашивали бы о нем на последней нашей встрече, с которой вы так быстро убежали». Я на мгновение покраснела, вспоминая тот инцидент, а затем побледнела. «А я даже не успел рассмотреть в подробностях вашу дивную сорочку», — протянул он, вдруг придвигаясь ко мне ближе. Попыталась отодвинуться в сторону, но подлокотник скамейки отрезал мне путь. «Судя по всему, мальчик был в чертоге ночи», — продолжал он. «Но серебряные рыцари никого не нашли». Сердце испуганно забилось в клетке ребер. Проклятие! Как мне раньше не пришло в голову, что о господаревых детях другим наследникам престола не рассказывают. Как я могла так проболтаться? «Вы поэтому заключили меня под стражу, а коменданта посадили в тюрьму?» Вдруг с ужасом поняла я. Алан хищно улыбнулся. «Официальное обвинение звучит не так, конечно же», — мягко сказал он. «А как?» Шоколадные глаза блеснули, как и серьга в ухе. Незаконное использование печати «Время ворота» без согласия жрецов». «Что?» — не поверила я. «Но ведь все были согласны». Алан опасно улыбнулся, коснувшись костяшками пальцев моей щеки. Сердце стучало быстро-быстро. Я была испугана и поражена. Пламя облизывало виски, спускаясь по шее на спину и вниз. Дыхание участилось. И я не смогла отодвинуться, отстраниться от его непозволительных жестов. Мне нужен был ответ. Так звучала у меня в голове основная причина. «А еще нам приятно», — шепнул огонь чуть глубже. Но я мысленно заставила его замолчать. Не уйти прочь, а пока просто замолчать. Не стоило гнать королеву тогда, когда мне была так сильно нужна ее помощь. Я чувствовала ее рядом, как никогда близко, словно мы стояли рука об руку и держались друг за друга. «Жрец ясноземного старца был не согласен», — ответил Алан. Я вспомнила худого мужчину в храме богов, того самого жреца, оказавшегося отцом Марикиты. «Но это ведь неправда!» — воскликнула я. Алан усмехнулся, отвернувшись. «Ха-ха, это никого не волнует. На суде он скажет, что был против. А искры в глазах божественных статуй, как и все остальное, плод магии самого сильного колдуна мира, колдуна, оскорбившего самих богов». Я не могла поверить. Эта змея Марикита и впрямь смогла отомстить, как и обещала. «Так где Ник, Амелия?» Я задержала дыхание. «Не знаю», — ответила тихо, отвернувшись. «Откуда мне знать?» Страх сдавил горло, и что-то злое обожгло жаром желудок. «Страх для слабых». В этот момент князь резко навалился на меня своим гибким и сильным телом, просунул руку в волосы на затылке, беря в кулак мягкие пряди. И повернул мое лицо к себе, оказавшись всего в нескольких сантиметрах от губ. В его глазах не было гнева или ярости. Я не чувствовала бешенства, которое могло бы до кончиков пальцев наполнить меня и ударить, взбодрить, как хлыст молнии. Нет, Алан был осторожен, почти нежен. Я чувствовала его напряженную тяжесть и горячее дыхание, испытывая одновременно с желанием закричать странный трепет. В один миг, полностью оказавшись в его власти, я ощутила себя жертвой в лапах охотника, вот только это ощущалось не так уж неприятно. «Не стоит лгать мне, милая Амели», — мягко проговорил он, опустив глаза к моим губам, а потом вмиг подняв обратно, обжигая кофейной горечью взгляда. Я вздрогнула, представив, каково это будет, когда он меня поцелует. Ужасно, отвратительно, дико возбуждающе. Проклятье! Закрыла глаза, пытаясь унять бешеный стук сердца. Я ничего не могла сделать с тем, что при всей очевидной опасности, которая исходила от этого мужчины, он был еще и невероятно красив, и он нравился другой моей половине, той, которую было не так-то просто заткнуть. В этот момент княжич придвинулся еще ближе, наклоняя мою голову так, чтобы его губы заскользили по щеке к самому уху. Ни поцелуй, ни ласка, а жест власти. Он просто и играл со мной, показывая, что я могу в любой момент стать его собственностью. И, как бы подтверждая это, прошептал. «Я всегда получаю то, что хочу, Амелия. Всегда». И горячий язык скользнул по ушной раковине, опаляя горячей влажностью, легкой щекоткой, отдающейся волнением внизу живота. Он двинулся чуть вверх и по кругу, словно показывая мне свои намерения, рисуя узор расплавленной страстью. А я сильнее зажмурилась, отгоняя наваждение, понимая, что его отяжелевшее дыхание слишком сильно действует на мое тело, слишком сильно действует на Аллегрион. Проклятие! Почему он меня не ударит? Тогда и Золотая Королева пришла бы в бешенство. Тогда я не чувствовала бы себя так, словно раздваиваюсь. Он прикусил зубами мою мочку, и я быстро проговорила, пытаясь отвлечь его от этой игры. «Я правда не понимаю, о чем вы, ваша светлость!» И у меня получилось. Правда, итог был не совсем таким, каким мне хотелось бы. Мужчина отстранился от меня, вмиг оказавшись на безопасном расстоянии. Я глубоко вздохнула, ощущая вкус свободы в нервно поднимающейся груди. «Я знаю, что Ник был в крепости, леди Фати», — прохладно сказал он, отворачиваясь. А затем и вовсе встал со скамьи. «И пока вы не скажете мне, где он, замок не покинете». «А комендант Таркан?» — — спросила я. Алан бросил на меня любопытный взгляд. «Вас интересует его участь? С чего бы?» Я покраснела. И, кажется, зря. Одна бровь князя приподнялась, глаза блеснули пониманием, а на губах мелькнула полуулыбка. «Ну, я обеспокоена», — начала бубнить я, пока меня не перебили. «Не стоит, леди Фати». Алан казался очень довольным, а потом жестко добавил. «Комендант чертога ночи не выйдет из тюрьмы, пока жрец старца не снимет свое обвинение, признав, что ритуал был одобрен богами. А он не сделает этого, пока я не найду княжича Ника. Даже не сомневайтесь». И не успела я что-либо ответить, как, отвесив мне легкий поклон, Алан развернулся и ушел со словами. «Приятного времяпрепровождения в компании Серебряной Стражи. Когда надумаете говорить, жду вас у себя». А я осталась в саду совершенно одна, не считая двух молчаливых рыцарей, не отступающих от меня ни на шаг.